Глава 8. 1469 год. 1 сентября. Казань. К исходу летней кампании третьего года войны войско великого князя подошло к Казани и осадило ее под деятельным руководством Дмитровского Юрия Васильевича Малова. Тому делу славному предшествовал набег на посад казанский отряда охочих под предводительством Ивана Руно. Внезапно выступили из Нижнего Новгорода малыми силами и уже через 3 дня достигли города, разом навалившись. Неожиданное нападение оказалось очень удачным. Они смогли освободить немало русских пленников, взять добычу и сжечь весь посад казанский, а потом пусть и с боем, но отойти, сохранив и добычу, и вызволенный полон. В июне-июле же отряд под руководством Даниила Васильевича князя Ярославского вышел от Вятки. Его действия вынуждали казанских татар разделять силы, отвлекаясь на действия в их тылу довольно крупного отряда русских. Сам князь погиб, но отряд его в 2 битвах победителем оказался, с чем и отошел на Нижний Новгород, оставив после себя разгром и разорение по тылам и коммуникациям прикамским. И вот наступил финал. Объединенное войско великого князя подошло к столице своих недругов, а те, истощенные тяжелой борьбой, не имели достаточных сил для серьезного сопротивления. Казань была в те годы небольшой как по площади, так и по населению, ибо базы экономической для должного роста не имелось. Казань жила с набегов, работорговли и транзитной волжской торговли. И довольно скромно жила. Народу было мало из-за слабо развитого землепашества. Со скотоводства же много люда не прокормишь. Так как еды малы, то и люда не густо. Из-за чего и с остальным беда. Бедный регион, живущий только набегами на соседей и взятием пошлин с купцов волжских. Ну и работорговлей. Куда уж без этого. Оттого и не столько грабить ходили на Русь, сколько за полоном, который в дальнейшем и продавали всем желающим. А вот с сельским хозяйством у них была беда. И, как следствие, с кормовой базой. Оное являло собой жалкое зрелище, из-за чего и Казань крупным городом была лишь по местным меркам. В 1557 году Казань насчитывала не более 7000 человек населения. В 1469 году и того меньше – особенно после того, как посады пожгли и народ разбежался. Было 1003 народа за стенами, уже хорошо, включая набившееся туда войско, которого осталось мало, чему поспособствовала серия последовательных поражений в сражениях с 1467 по 1469 года. Крепкая деревянная крепость была сложена из дуба и представляла собой значительную проблему, во всяком случае для легких сил. Артиллерия-то ее довольно легко могла взломать. Да вот беда. Ни полевой, ни осадной пороховой артиллерии в регионе попросту пока не было. Поэтому хан Ибрагим чувствовал себя за такими стенами очень сухо и комфортно. В оригинальном варианте истории русское войско также подошло к Казани 1 сентября 1469 года и после вялой осады закончило дело миром. Но в этом варианте истории все сложилось иначе. Сначала армию нагнал гонец, убедивший Андрея Васильевича Большого отбыть в Москву, оставив все на Юрия Васильевича. По какой причине, не ясно, но он был явно возбужден и рад. Препятствовать тому Юрий не стал. Хочет уехать, скатертью дорога, ибо войск он брал только на охранение. Да и самолично командовать много приятнее, чем вечно ругаться с братом, мало что понимающим в военном деле, но вечно встревающим куда не следует. Не прошло и недели, как прибыл новый гонец за компанию с большим стругом, груженным пороховыми бочками. И гонец тот грамоту привез от великого князя. Да не на обоих братьев, а только на Юрия. Не требовалось большого ума, дабы понять, отзыв Андрея в Москву Братом был задуман, хоть и писан был вызов не им. Юрия это смутило, но не сильнее слов, записанных в грамоте той. О чем говорили, когда готовили поход? О мире. Великий князь ратовал за скорейшее завершение этой войны, никому не нужной. Да не с глазу на глаз, а при больших советах, так что можно быть уверенным и в Вильно, и в Казани, и в сарае о том разговоре точно знают. И не только там. А вот грамота полностью противоречила оговоренным ранее вещам. Что есть мир без победы? Передышка. Ибо год-два спустя супостат снова подступит к нашим землям с войной. Посему тебе, брат мой, поручаю дело важное — разбить татар казанских, добыть победу. Они верно знают уже разговоры, что мы вели по весне, готовясь к делам ратным. Оттого и не стремятся поднять супротив нас союзников своих, ибо и сами утомились от войны. Мир же разрешаю заключать только если выплатит хан Ибрагим выкуп вдвое к тому, что отца нашего вынудили платить. Выдаст всех пленных русичей, поклявшись прилюдно на Коране именем Всевышнего, более наших людей в рабский полон не брать и сторга не продавать, за себя и весь род свой. А коли кто озоровать начнет, тому поклянется голову сечь и имущество провинившегося забирать в казну свою. Если же хан не пойдет на условия мои, то тебе, брат мой, надлежит взыскивать долг мечом или огнем. Ежели удастся, бери город приступом, да в разгон его пускай. До бревнышка, до последней крайности. Так, чтобы от него ни кола, ни двора не осталось. Токма ремесленный люд сохрани, да к Москве веди. А ежели увидишь, что не будет успеха воинского в приступе, то пускай стрелы с подожженной паклей и выжигай дотла гнездо то змеимое, дабы урок был всем, кто пожелает и далее с разбойным делом на Русь ходить. Ежели так случится, что разоришь город или сожжешь, то на подходящем месте в тех землях поставь остроги и оставь в них воинов на зимовку. Странная грамота. Разумная, но очень неожиданная. Юрий Васильевич несколько раз ее прочел, обдумывая и выискивая подтекст тайны. Требования великого князя были невыполнимы для казанцев. Разумны, справедливы, но хан не смог бы при всем желании их выполнить. А значит, что? Правильно. Великий князь предлагал своему брату и воеводе город либо взять приступом, а потом разорить до самого донышка, либо сжечь дотла. Причем для приступа бочки с порохом и прислал, с пояснениями и кое-какими заметками и предложениями. Проверив еще раз великокняжескую печать, Юрий Васильевич вздохнул и принялся за дело. Грамота писана ясно, печать привешена верная и добро выполненная, да и содержание, чего греха таить, по делу. Ибрагим, судя по всему, действительно не готов к такому повороту событий. Никто не готов, а особенно литвины. Они ведь, узнав об истинных намерениях Москвы, безусловно, в поход выступили бы. Так почему бы этим не воспользоваться? Юрий Васильевич грамоте подивился, но даже и не подумал о том, каких усилий стоило Ване уговорить отца на такой шаг. У него ведь хватало разных доброхотов, робеющих перед одним именем татарским. При любом раскладе, при любой выгоде. А тут он со своими дерзкими мыслями. «Так что, мыслишь, не возьмет дядя город?» «Может, и возьмет», — пожав плечами, ответил отец и перешел на новый цикл, внушенный ему мантры. «Да только все одно, не удержим». «А и не надо», — психанул Ваня. «Как не надо?» «Главное — сковырнуть их оттуда, ослабить, показать силу по заветам могучего Чингисхана, показать, что мы всегда возвращаем свои долги. И если не отец, то сын вернет. И вернет так, что мало не покажется. Это главное. А ежели потом все окрестные татары навалятся и выбьют твоих ратников оттуда, то и не беда. Главное, что Казанское ханство будет ослаблено настолько, что серьезной угрозой более не станет. И так на многие годы вперед. Это если оно вообще устоит. Ну, протянул отец, размышляя над словами сына, если же дело выгорит, то ты сможешь получить в свои руки торг по Средней Волге и Каме. Пусть и не весь. Но разве не выгодно для твоей казны держать под своей рукой ту великую ярмарку, что собирается под Казанью ежегодно, да без пошлин местных грабительских и с выгодой для наших купцов? Али я что не то говорю? То, кивнул Иван Васильевич, но так и беседовали. По кругу, пару дней, пока, наконец, Ваня не уломал отца. Сначала словами здравомыслия простыми, а на второй день расчетами и выкладками. Осада началась привычным образом. Русские войска приступили к обустройству лагеря, а казанские, улучив момент, решили атаковать, пойдя на вылазку. А вот дальше все пошло вразрез с ожидаемым сценарием. Отряд татар выскочил на конях через ворота. Атакуемый им участок вроде как дрогнул и побежал, увлекая их за собой. Ничего необычного в той задумке не было. Юрий Васильевич знал, что атакуют в вылазку самое уязвимое место, поэтому и создал его искусственно, поставив подле себя слабое воинство. Во всяком случае, на вид. А в стороне, на флангах, много сильнее. Имитация бегства надежно спровоцировала раннесредневековое по своей сути казанское воинство. Они увлеклись и попытались взять в полон самого главного воеводу. Он и вместе со всеми бежал. Доспехи-то хорошо заметно богатые. Не спутаешь. Поэтому никакой лихорадки и спешки для отрядов, размещенных на флангах, и не потребовалось. Спокойно забрались в седло и выдвинулись, отрезая казанскому отряду путь в крепость. Остановить бегущих даже в подобной имитации очень непросто. Поэтому Юрий Васильевич и не стал этого делать. Во всяком случае, имея на хвосте бегущих преследователей. Поэтому Юрий сделал ставку на другой прием. Засадный. Задействовав для контрудара сотню княжича, которую великий князь отправил в поход с войском. Возглавленная по весне Даниилом Холмским, она качественно выделялась на фоне остальных отрядов. Дисциплиной и слаженностью действий. Да и поголовно в чешую была упакована, что сильно поднимало ее боевые качества. Вот ее-то Юрий Васильевич и поставил в засаду, удерживая вне прямой видимости с городских стен за перелеском. Затрубил рожок, и эта сотня, выскочив по полю из-за деревьев, ударила. Длинные копья на упорах, кожаная петля с упором для тыльного торца копья, крепится к седлу, используется как для облегчения перевозки копья, так и для усиления удара, для акцентуации которого передается энергия разогнавшейся лошади. Активно применялась крылатыми гусарами в XVI-XVII веках. Большие каплевидные щиты. Каплевидный щит вышел из употребления в конце XIV, начале XV века на Руси, но Ваня решил их применить в своей сотне, заказав партию. Ведь он ее дрессировал для копейного удара и думал о том, как повысить выживаемость своих бойцов. Да применил не поздние каплевидные щиты уменьшенных размеров, а большие, времен Владимира I, святого. Чешуйчатые доспехи, достаточно плотный строй. Они пошли прям в лоб на конную кавалькаду. Свои прыснули в разные стороны, уходя из-под удара. А татары не успели. Раз! С треском и грохотом сошлись кавалерийские массы. Копья прыснули щепой, обламываясь. Татары, не имевшие ни должного снаряжения, ни привычки сходиться в копья, оказались буквально смяты. Но только те, что шли в голове преследователей. А вот остальные отреагировали вполне быстро, естественно и адекватно, охватывая волной эту сотню с флангов. Они стремились захлестнуть супостатов с тыла и смять, затоптать их, пользуясь численным превосходством. Но преследователи замялись, остановились, что позволило ударить по ним, как от крепости, вышедшими на блокирование ратниками. А дальше битва превратилась в избиение. Татарский отряд был не очень большим, едва сотни в четыре, и в основном плохо снаряженный, ибо выборную рать татарскую прошлым годом побили к северу от Казани, а потому кольчуга была лишь у каждого десятого. Остальные же ограничивались стеганными халатами. Потому и порубили их отчаянно и жестко, решительно превосходящие силы русичей. Сотня княжича же к исходу этой битвы уменьшилась до 87 человек. Она устояла, а вокруг сотни образовался завал из тел. Ибо не мечи они выхватили, а кончары. Тип холодного оружия представлял собой меч с прямым, длинным и узким трех- или четырехгранным лезвием. Ограниченно применялся в странах Азии, Восточной и Центральной Европы в XII-XVII веках. Возился в седельных ножнах. Был популярным оружием у крылатых гусар в XVI-XVII веках. Ваня, узнав у отца о том, что сотню в бою проверять станут, озаботился не только доспехами для своих людей, но и оружием. Он помнил о том, что крылатые гусары, обломив свои длинные пики, хватались не за сабли или палаши, а за кончары, притороченные к седлу. Этакие вариации рапиры с мощным длинным граненым лезвием прекрасно заменяли легкое копье в свалке. Им можно было без проблем с коня достать и лежащего на земле, и всадника вражеского ткнуть. Действенность этого оружия была просто уникальна для региона. Ткнул по силуэту и забыл, ежели попал. Ибо ни кольчуга, ни плетеные щиты колющий удар кончара выдержать не могли. Он прошивал их, как масло. Считай граненый штык, только длинный и с удобной рукояткой. Вот потому-то сотню и не смяли в четверо превосходящие силы. Вот потому-то она и выстояла, считай, что и без потерь. Ибо из тех 13 убывших 9 оказались ранеными. Доспехи доспехами, но слишком уж лихо и результативно они кололи. Да и толку от колотых ран много больше, чем от рубленных. Выше летальность. Быстрее убивают или из строя выводят. Казань затихла в ужасе. В одночасье на их глазах перебили 400 воинов. Их воинов. Не всех, конечно. Кому-то удалось вырваться и добраться до ворот или просто сбежать, но немногим. Ловушка удалась Юрию Васильевичу на славу, в лучших традициях старых монгольских приемов. Ничего нового он не придумывал. Применил прием, описанный в присланных ему советах от брата. Пленных демонстративно брать не стали. Прошли по полю, да добили всех, кто пережил свалку, что только добавило мрачности казанским настроениям и особенно хану Ибрагиму. Не к такому он готовился. Не о таком настрое докладывали его соглядатые и дружественные купцы из Большой Орды. Он стоял на стене и каким-то остекленевшим взглядом смотрел на поле битвы, туда, где только что умерли его сыновья. Трое из пяти. Он видел, как их сразили. С высоты городской стены были хорошо заметны их богатые доспехи. «Узнай, что эти кафиры хотят!» «Кафир» — неверный или иноверец на арабском. Наконец он тихо произнес своему визирю. Переговоры были быстрыми и ввергли хана в еще больший ужас. Юрий Васильевич передал слова своего господина Ивана Васильевича. Страшные слова. Почему послание великого князя Московского вызвали у Ибрагима ужас? Потому что у него не оставалось войск для защиты города. После того, как 400 полегли под стенами, в столице его осталось едва за 200. Против такого войска не выстоять. Да и денег для выплаты столь большого откупа у него в казне не было. Исхудала она за 3 года войны. «Соберите людей!» — подвел хан итог краткому совещанию со своими ближними людьми. «На площади перед мечетью надо уговорить их собрать откуп монетой али товарами». «А клятва? Аполлон?» «Клятва будет дана кафирам, а значит, исследовать ей нужно, пока оно к пользе правоверных. Сейчас полон отпустим и слова пустые скажем, а как силу вернем, свое вернем». «Может, обойдется?» — осторожно поинтересовался один из советников. «Что обойдется?» — закричал Ибрагим, раздраженный словами советника. «Что? Ты 200 можешь удержать город?» Советник потупился и возражать не стал. Но этот эпизод нашел свое самое яркое отражение в настроении жителей города. Единства взглядов не было. Кто-то предлагал скинуться и откупиться, кто-то настаивал на том, что нужно держаться, уповая на крепкие стены. Ведь русским нечем их ломать, а приступом брать несподручно. Они высокие, да и земля перед ними неудобная, а припасов в городе с избытком. Кто-то так и вообще предлагал идти на прорыв ночью и уходить. Ну и так далее. Ибрагим рычал от ярости, пытаясь взять себя в руки и договориться с людьми. Однако получалось плохо. А с каждым часом, каждой минутой утекал их шанс. Единственный шанс. Юрий Васильевич дал хану времени до утра. Но, по правде говоря, не надеялся на то, что Ибрагим сможет найти деньги. Сумма вышла очень большой, даже если ее не монеты, а всем, что не есть, отдавать. Он был уверен, хан не сможет найти таких денег, а взыскать силы из горожан нечем. Посему воевода, отпустив послов казанских, принялся готовиться к тому, чтобы поутру завершить порученное ему дело. В том струге, что привез письмо от брата с новыми инструкциями, имелись бочки с порохом. Большие такие, и зело крепкие, окованные большим количеством обручей, чем обычно. А для пущей прочности донца укреплены нагелями, идущими сквозь торцы досок боковых. Дивно и непривычно. Однако именно их великий князь по научению сына велел Юрию Васильевичу загрузить в подводу, а лисани подкатить к воротам казанским да подорвать. Необычный подход, но для деревянных ворот, вмурованных в деревянную башню, больше и не надо. По мнению Вани, во всяком случае. «Пошли!» — крикнул Юрий, и вестовые поскакали по местам, дабы донести приказ. Русское войско вздрогнуло, зашевелилось и пришло в движение, выступив сразу с 3 направлений к городу, удаленных максимально друг от друга, дабы и без того невеликие силы защитников разделить. Одни ратники тащили спешно связанные волокуши с пороховыми бочками, другие постреливали из луков по стенам и башням, третьи несли щиты, прикрывая волокуши от ответного обстрела, редкого и слабого, но оттого не менее неприятного. Несколько раз ударили тюфяки со стен, выпустив свои каменные ядра в ту степь. Лишь парочка легла близко к волокуши. Слишком несовершенным было еще это оружие. Подтащили волокуши, выбили деревянную затычку, воткнули туда фитиль из шнурка, вымоченного в селитре, подожгли и бежать бросились. «Су!» — это вода во многих тюркских языках. «Су!» — кто-то закричал на стенах, но залить фитиль успели лишь у одной стены. «Бабах!» — жахнул взрыв большой, крепкой бочки с порохом. Это явно была не мина, подведенная под копом, и стена уцелела. Но взрывом буквально сдуло ворота, точнее, просто распахнуло настежь. Удар получился очень сильный, вот запорная балка и не выдержала, сломавшись. Да и башне надвратной досталось, хоть и не сильно. Тяжелее оказалось бойцам в башне и округе ближайшей. Они все слегли с контузией разной тяжести. Бабах! Спустя секунд 15 взорвалась вторая волокуша с аналогичным результатом, и войска с двух ворот пошли на приступ. На штурм ратники пошли спешенными. Здесь вновь очень пригодились бойцы из сотни княжича. Хорошие доспехи, большой щит. Он использовал дедовский вариант каплевидного щита, который был в половину роста всадника. Имел смешанное крепление для конного на петле и спешенного удержания. И кончар были прекрасным решением на узких улочках. Пригнувшись к щиту, подпираемые с боков соратниками, они продвигались, время от времени выбрасывая руку вперед с острым граненым клинком. Ратники княжича вошли во вкус. Очень уж им понравилась результативность колющих ударов. Казань сопротивлялась до полудня. Все-таки уличные бои — это уличные бои. Сложная и непредсказуемая вещь. Но город был уже обречен.